Глава 44. Гадюка промолчала, но явно была не согласна с приказом командира группы. Марлин лишь сжал губы и кивнул, тоже чуя холодное дыхание опасности. Мы тихо, как и пришли, поспешили на выход из этого гнусного места. Я шел, размышляя о встрече с Марианной. Ей свои вырезали глаза и оставили на съедение в этом сером кластере. Может, стоило облегчить ей страдания? Ольга считала, что для килдингов она представляет ценность. А тут вот она. Сидит без глаза и поломанная, никому больше не нужная. Это та, которая выкрала слезу солнца и знала, где ее спрятала. Что-то слишком много странностей. Мы почти вышли из круга реликта, когда повеял резкий холодный ветер. Тусклое небо над нами затянуло низкими тяжелыми тучами, в которых то и дело мелькали багровые полосы молний. Но грома не было. Все говорило о том, что серый кластер готовится к своей перезагрузке или, как минимум, затевает очередную каверзу. Ускоряя шаг, я не мог избавиться от гнетущего предчувствия. Что бы ни происходило здесь, нас явно подталкивали и вели к чему-то, чего я пока не понимаю. Показали Марианну словно приманку на рыболовном крючке. Мне чудилось, что за этими каменными лабиринтами может быть полно бегунов или зараженных под контролем сектантов. В груди сердце колотилось на повышенных оборотах, но я заставлял себя сохранять внешнее спокойствие. Если остальные заметят растерянность специалиста по реликтам, то что они подумают? «Орк, нам сюда!» – прошипела гадюка, указывая на боковой коридор. «Проход вон там, где мы пришли!» «Ага, идем!» Мы почти добрались до грубо вытесанного проема, похожего на узкий каньон между скал и каменных плит. Но я увидел краем глаза что-то, колышущееся в темноте, как будто тень сливается с камнем. А потом тот чуть дрогнул. Возможно, это была всего лишь игра света. Однако я физически ощутил в воздухе чужое присутствие. Хищное, тяжелое, как медвежий оскал. Чувство опасности взвыло внутри. Повернулся, проверяя тыл. «Вперед!» – прошипел я то ли неосознанно, то ли инстинктивно. «Быстрее давайте!» Чечен одним движением подхватил свой пулемет. Гадюка метнулась к выходу, а Марлин недуменно посмотрел на меня. Я, сжимая нодевый меч в руке, ничего не видел, но... Это было словно наша группа столкнулась с хамелеоном. Снаружи нас встретил колючий ветер, и я выскочил за пределы реликта. Сквозь узкий лаз в камне мы выбрались на открытое пространство и побежали. Наконец, когда отмахали на своих двоих необходимое расстояние, гадюка подняла палец к губам, призывая к тишине. Вокруг – безмерная серая пустошь. Наш кибертрак стоял примерно в 200 метрах. Все было спокойно, по крайней мере, на первый взгляд. Мутный полусумрак словно оживал вокруг нас, тяжело дыша сыростью и какой-то прокисшей гнилью. Зловещая тишина, повисшая над этими землями, ни разу не была такой громкой. «Вперед, вперед, не останавливайтесь!» – скомандовал я, чувствуя, как что-то скручивается в животе от тревоги. И мы побежали к нашей бронемашине, подернутой серой пылью. Дыхание каждого из нас вырывалось рваными рывками. Гадюка бежала чуть впереди. Ее короткая рыжая стрижка топорщилась под капюшоном. Глаза узкие и блестящие выдавали крайнюю взвинченность, но она упорно молчала. Спина у нее была напряжена, руки сжимали автомат так, как будто она хотела переломить его приклад. Я понимал, в душе она возмущена тем, что мы возвращаемся, найдя всего лишь следы какого-то безумного ритуала. Но приказ есть приказ. Марлин, казалось, был в еще более мрачном настроении. Его голубой берет съехал почти на затылок, обнажив лоб, залитый липким потом. Взгляд блуждал по сторонам. Иногда он будто прислушивался к чему-то. Вероятно, пытался уловить отголоски через свой сенсорный дар. Чечен топал рядом с ним с пулеметом на плече, крепко сжав челюсти, и даже не оглядывался по сторонам. Вся группа, несмотря на гулкие удары сердца, сохраняла молчание. Под маскировочной сетью наш транспорт походил на стальную тварь, прижавшуюся к земле. Чечен прикрыл нас пулеметом, едва только расположившись на кормовой площадке. Мотор взвыл, задрав обороты. Каменная крошка взлетела в воздух. «Это ловушка, это слишком легко. Если Марианна не нужна килдингам, значит, она утратила свою ценность. А что это значит? Слеза солнца уже у них», — бились однообразные мысли в моей голове. В зеркале заднего вида я увидел темную тень в проеме реликта. Что-то или кто-то огромный, неестественно вытянутый, застывший в контрастном силуэте на фоне пасмурного неба. Мое сердце на миг замерло. «Что это, мать его, такое? Что это за мерзость улья, неведомая мне? Да и плевать, неважно. Мы уже ускользнули». Ветер пронзительно свистел. Кибертрак содрогался на ухабах, урча в надрывном режиме, разрезая серую пелену перед собой. Наши сердца стучали в унисон с качающейся подвеской, и каждый из нас понимал, это не конец, лишь отсрочка. То, что произошло в реликте, слишком аккуратно подстроена, чтобы быть простым стечением обстоятельств. Серые облака начали смыкаться над горизонтом. В этот миг мне хотелось лишь одного, чтобы приближающаяся перезагрузка не застигла нас. С самого Мёльба все шло наперекосяк. Похоже, что нам точно придется принять бой. Надо предупредить Ольгу, медведя и вождя об этом. Все это время я не мог выбросить из головы образ Марианны. Килдинги вырезали ей глаза, так что сама она вряд ли теперь представляла особую ценность для них. Зачем же они подкинули ее нам? Истощенная женщина с ужасным увечьем, будто расчетливо оставленная среди зловещих камней, напоминание о том, что в улье у каждого есть своя роль, и никого зря не выбрасывают. Скребущее подозрение, как жук под корой, грызло меня. Возможно, слеза солнца давно в руках сектантов, а Марианна лишь кость, брошенная нам, чтоб отвлечь. Я давно усвоил. Эмоции отодвигаешь на потом, если есть риск попасть под вражеский огонь. Вскоре радио внутри кабины затрещало. Короткая помеха в динамике, и донесся обрывок чужого голоса. «На 2 часа держать дистанцию. Они на флангах. Парни вождя вступили в бой. Повторяю, группа вождя приняла бой». «Слышал?» – отрывисто спросил Марлин, повернувшись ко мне так, чтобы смотреть левым глазом. «Поднажмем?» «Слышал», – буркнул я. «Давай попробуем. Если что, я подзаряжу аккумуляторы. Но как бы нам сейчас не оказаться между молотом и наковальней?» За время скитания в улье я успел узнать. Там, где появляется организованная военная сила, едва ли остаются люди вроде нас, не вовлеченные в их махинации или разборки. Однако выбора у нас не было. Стронги медведя наши союзники. «Жмем!» – приказал Марлин и прибавил газа. В зеркале бокового обзора клубились пыльные шлейфы. По краю зрения начала вырисовываться граница серого кластера. Нечто вроде размытых силуэтов далеких рощиц и немного более светлая полоса неба. Но не успели мы порадоваться, что выскочили с серости, как справа вспыхнула яркая точка, точно короткий плевок огня. Я не успел крикнуть «ложись». Две ракеты из РПГ промчались рядом, едва не задев кибертрак и оставив после себя реактивный шлейф. По ушам ударил визг тормозов. Машину качнуло. Марлин резко выкрутил руль, пытаясь избежать повторного выстрела. В тот же миг еще одна ракета рванула где-то сбоку. Куски щебня полетели в окна. И мы перевернулись. Дальше все слилось в одну сплошную череду из грохота взрыва, звука работы электродвижка, сминаемого металла, вращения и... Меня бросило куда-то в темноту. Когда глаза открылись, в ушах звенело, будто бы у меня была легкая контузия. Пахло раскаленным маслом. Я понял, что кибертрак летит на бок, а затем переворачивается через крышу и переваливается снова на колеса. Я отчетливо слышал, как с хрустом сломался мост. «Приехали!» «Марлин!» Стараясь не потерять сознание, завопил я. В горле соднило. Пыль в глазах мешала видеть. «Чечен, гадюка, все целы!» Раздался хрипловатый мат из-за кузова. Это, очевидно, был чечен, пытающийся подняться. Сквозь искорёженное стекло я увидел, как гадюка пытается отползти от водительского сиденья. Марлин застрял между крышей и панелью приборов, постепенно раздирая ремни.